Глава 17. Флот Чкинов медленно, но неуклонно двигался в сторону звездной системы людей. В центрах управления сотен боевых крейсеров пульсировали импульсы, указывающие точный курс. И хотя расстояние велико, сомнений в успехе похода не возникало. Такой мощью нельзя было пренебречь, ведь сотни тысяч кораблей могли раздавить любого противника, осмелившегося встать на их пути. Ранд, наблюдая за тактическими дисплеями, с удовольствием констатировал, что его приказы выполняются безупречно. Многочисленные флотилии Чкинов легли на курс. Экипажи уходили в состояние, напоминающее глубокий летаргический сон. В этой фазе, когда нет непосредственной угрозы столкновений, Чкины экономили энергию и восстанавливали силы. Только дежурные смены оставались в сознании, контролируя окружающее пространство, чтобы флот не оказался захваченным врасплох. «Их можно будет разбудить сразу, как только мы приблизимся к системе», размышлял Ранд, сканируя темные силуэты кораблей, выстроенных идеальными шеренгами. Бесчисленные огни тускло мерцали, указывая на активные дежурные посты, но в остальном флот походил на мертвую армаду призрак. Тем временем в другом конце космоса Калунда готовилась к собственному походу. Она отобрала миллион особей в стаю сопровождения и теперь смотрела в будущее с уверенностью, почти граничащей с высокомерием. Об атрибуте сомнения речи и вовсе не шло. Люди не смогут устоять против такой силы. По мнению Калунда, им бы хватило нескольких дней, чтобы полностью подчинить себе все планеты, начиная с Земли. Калунда держала засветку человечества, ту самую тонкую энергетическую искорку, отражающую присутствие разумной жизни, под постоянным наблюдением. Точка, символизирующая Солнечную систему и ее основные энергетические поля, оставалась неподвижной, ровной и слабой. Казалось, ничто не мешало привести флот в действие и раз и навсегда решить человеческий вопрос. Поэтому Калунда отложила выход стаи до того момента, когда флот Чкинов преодолеет половину маршрута. Не стоило без надобности торопиться. В свободное время она проводила изнуряющие тренировки, отрабатывая взаимодействие стаи с флотом Чкинов и одновременно совершенствуя приемы ментального контроля, без которого Чкины были просто неуправляемой массой. Каждое существо Чкинов мало интересовалось нападением или защитой. Они просто следовали программам, заложенным в их сознание ОЗами, и для поддержания четкого порядка был необходим постоянный надзор. Именно поэтому Калунда ежедневно проводила учения, активируя общую волю стаи и проверяя, насколько надежно они могут держать под ментальным контролем сотни тысяч кораблей. Тренировки длились долго, и в конце концов она осталась довольна. Она уже собиралась отдать команду к выдвижению, но тут же поймала краем сознания тревожный сигнал. Засветка человечества странным образом изменилась. Причем не просто изменилась. Какое-то время над Солнечной системой появлялась и исчезала мощная энергетическая сущность, словно маяк, притягивающий внимание любого, кто способен ощущать тонкий уровень космических полей. Это привело Калунду в замешательство. Она немедленно взглянула на сектор человека и обнаружила там новую особь, которая внезапно начала быстро перемещаться по космосу. Удивление сменилось недоверием. Откуда у людей такие способности? Но еще более неожиданным стало то, что энергетический фон этой сущности почти полностью совпадал с частотой самих ОЗов. Наблюдатели из числа стаи не подняли тревогу. Они посчитали человека своим или кем-то близким по структуре. Насторожившись, Калунда включила усиленный режим сканирования и увидела, как энергетическая особь резко возросла в размерах, словно поглотила силу целой галактики, а затем вдруг исчезла, в тот же миг возникнув в привычном секторе людей. Теперь там горел не слабый сигнал, а яркий маяк, притягивающий внимание всех, кто владеет энергетическим зрением. «Что происходит?» — воскликнула Калунда, не любящая сюрпризов, тем более таких масштабных. Без промедления она связалась с предводителем Туумоном, своим непосредственным начальником, чтобы доложить об этой метаморфозе. Разговор вышел напряженным. Даже для влиятельных ОЗов подобное изменение человека вызывало множество вопросов. Ведь если он, кто бы он ни был, обрел способность оперировать энергиями, схожими с силами Озов, и воплощать себя в столь глобальном масштабе, это изменяло все расклады планируемого вторжения. И хотя изначально Калунда смотрела на грядущую атаку с абсолютной уверенностью, теперь в ней зарождались искры сомнения. Чем же обернется это непредвиденное появление мощной человеческой особи, и не станет ли оно предвестником провала давно задуманного завоевания? Вопросов становилось все больше, а ответы ускользали во мраке космоса, где неустанно и бесшумно приближалась к цели огромная армада чкинов. «Ищущие мне докладывали о метаморфозах человека», — сказал он без вступительных формальностей. «Он эволюционирует, развивается. Надо ускориться и уничтожить угрозу сейчас, в настоящем, пока она не стала проблемой в будущем». Калунда ощутила, как внутри у нее сжимается тревожный узел. Ей не нравилось, что Туумон, обычно действующий с холодным расчетом, теперь показывает такую поспешность. Все же она не могла просто ослушаться. «Что значат твои выводы?» — уточнила она, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. «Должна ли я атаковать его немедленно?» «Пошли стаю в пару сотен», — отрывисто ответил Туумон. «Думаю, этого будет достаточно, чтобы гарантированно его уничтожить». Калунда не была уверена в достаточности такого количества, если учесть, что человек черпает силу из неизвестных источников и едва ли не сравнивается с самими Озами. «О достаточности судить не могу, не мой уровень», — произнесла она резко, позволив себе долю дерзости. Туумон не стал развивать тему. Возможно, он уловил в ее голосе вызов, но отвечать не захотел или счел это недостойным своего положения. «Выполняй». Связь оборвалась, оставляя в сознании Калунды неприятное эхо. Она на миг прикрыла глаза энергетического зрения, ощущая, как внутри стаи нарастает напряжение. Приказ атаковать был услышан всеми. В глубине своего сознания она не одобряла резкого решения Туумона. Считывая изменившиеся параметры человека, она понимала, что тот теперь способен на ответное действие, о которых раньше и речи быть не могло. Но спорить было поздно. Туумон считает, что достаточно 200. С сомнением повторила про себя Калунда. «А если нет, мы рискуем потерять отличных бойцов и раскрыть свою уязвимость». Однако в среде Озов приказы не обсуждались. Калунда вызвала командира стаи и отобрала 200 особей для выполнения этой опасной миссии. Быстро поставив задачу на уничтожение человека, она приказала подготовиться к прыжку в его сектор. Еще раз внимательно посмотрев на засветку, теперь ставшую ярким маяком, и сжав зубы, отдала короткую команду на старт. Стая, построившись в боевую формацию, исчезла из звездного сектора Озов, словно темная молния, вырвавшаяся за грань видимого пространства. Калунда осталась на месте и лишь мысленно сопровождала уходящие силы, сосредоточившись на внешних искажениях энергетического поля. «Как отреагирует теперь этот человек?» — размышляла она, чувствуя, как в ней борются два противоречивых чувства — привычная уверенность в собственной правоте и беспричинный холодок сомнения. «Свяжется ли он со мной и станет умолять о пощаде? Или решит дать бой у себя дома, в пределах своего сектора? А может, попытается атаковать стаю на встречном курсе?» Никаких точных ответов не было. В любом случае, Калунду тяготили мысли о том, что приказ Туумона, лобовая атака, может оказаться поспешным и поставить под удар не только посланные отряды, но и всю стаю, если вдруг выяснится, что человек куда сильнее, чем они предполагали. Сосредоточившись, она видела, как ее воины уходят все дальше, прокладывая путь через гиперпространственные сегменты. На фоне обычной темноты космоса 200 особей выглядели малым числом, но каждая из них несла в себе искру огромной разрушительной силы Озов. Если все пойдет по плану, человек будет уничтожен до того, как успеет применить свои новые способности. Если же нет... Калунда уже не могла отогнать от себя образ мерцающего маяка в секторе людей. Маяка, что блистал все ярче с каждым днем.